по резким чертам, всклокоченным рыжим волосам и бороде, в которых пробивалась седина, отец Алана и другие присутствующие сразу узнали голову Гектора, одного из самых известных предводителей сынов Тумана, наводившего на всех ужас своей необычайной силой и свирепостью. Он участвовал в убийстве злополучного лесничего, дяди Алана, и только благодаря отчаянному сопротивлению и необыкновенному проворству ему удалось спастись от гибели, постигшей большинство его товарищей. Вы понимаете, что все мы онемели от изумления. Но Алан не пожелал удовлетворить наше любопытство, и мы могли только догадываться о том, что он, по всей вероятности, одолел разбойника лишь после ожесточенной борьбы, ибо вскоре обнаружилось, что сам он получил во время схватки несколько ран. После этого происшествия были приняты все меры, чтобы уберечь его от кровавой мести разбойников. Но ни раны, ни строжайший запрет отца, ни засовы на дверях его комнаты и на воротах замка не могли помешать Алану искать встречи с теми, кто больше всех жаждал его смерти. Он убегал из дому ночью через окно своей комнаты и, словно в насмешку над заботами отца, приносил то одну, то сразу две отрубленные головы сынов Тумана. В конце концов, даже этих людей обуял страх перед неистребимой ненавистью и безудержной отвагой, с какой Алан приближался к их убежищам. Видя, что он, не задумываясь, вступает в борьбу, каково бы ни было превосходство противника, они пришли к убеждению, что на нем заговор, и он находится под особым покровительством волшебных сил. Ни ружье, ни кинжал, ни целый дурлах, ничто его не берет, говорили они. Дурлах — колчан. Причина этой неуязвимости крылась, по общему мнению, в необычайных обстоятельствах, при которых он появился на свет. Дело дошло до того, что даже пятеро или шестеро отважных головорезов, заслышав охотничий клич Алана или звук его рога, обращались в бегство. Однако сыны Тумана не унимались и по-прежнему разбойничали, нанося семейству Маколиев, их родичам и друзьям громадный ущерб. Это вызвало необходимость нового похода против них, в котором и мне довелось принять участие. Нам удалось застать их врасплох, закрыть одновременно все перевалы и ущелья занятой ими местности. И мы, как водится, жестоко расправились с ними, убивая и сжигая все на своем пути. В этих свирепых войнах между кланами редко щадят даже женщин и детей. Одна только маленькая девочка, с улыбкой глядевшая на занесенный над ней кинжал, по моей настоятельной просьбе избегла мщения Алана. Мы привезли ее в замок, и здесь она выросла под именем Эннот Лайл. И уж верно, милее этой девочки вы не нашли бы среди маленьких фей, пляшущих при лунном свете на вересковой лужайке.